Поэтому в любом коллективе сначала тестируют. Эй, ты водички налей. Хорошо. На вас наехали. Можешь спросить, а кто спрашивает? И вроде бы как шуткой, но показал свой статус. Доложись. А можно включить туман? Да, некоторые люди просят воды, не зная, как зовут того, у кого просят. Некоторые другие имеют полное право отказаться, пока их не назовут по имени и не попросят вежливо. Это, конечно, не совсем туман, но это как бы вот не то, что слушай, козел, пока ты не попросишь вежливо, ты ничего не получишь. А некоторые люди делают что-то хорошее только тогда, когда вежливо просят. То есть про кого-то. Про кого-то вообще. Поэтому ответ на любой наезд может быть про кого-то вообще далекого. Можно согласиться с частью утверждения, с той, которая правдива в отношении вас. А можно согласиться со всем утверждением, но отнести ее к кому-то третьему. Некоторые лысые действительно козлы. И когда мы с человеком согласились, у него, упс, повода для драки нету. Он бы и рад. Но он же не беспредельщик. Ему надо как-то обосновать свой напад, свой наезд. Он может придумать следующее. Тогда вы можете включить утрирование. Я не помню, как преувеличение. Преувеличение называется. Преувеличение – это усилить тот наезд, который на вас произошел, и сказать об этом шутя. Например, тебе говорят, ты какой-то сегодня такой. Ты говоришь, ты даже не представляешь, насколько ты прав. Я сегодня вообще полный пипец. И все. Повода для драки нет. Вы согласились. Про себя вы могли подумать. Я сегодня просто пипец, какой хороший. Но это согласие прозвучало так, как человек его захотел услышать. И он согласился. Все. Повода для драки нету. Или что-то от тебя пахнет. А ты еще моих носков не нюхал. А еще я иногда хожу в туалет и там какаю. Знаешь, какая вонь стоит? Поверьте, после этого обычно, ну, как-то вот... Для женщин это не подходит. Еще как подходит. Я, по крайней мере, пробовал. Срабатывало. С родителями. Ну ура. А милый ругает начальника, каждый раз все агрессивнее. А ты говоришь, милый, я верю, что ты сильный. Я знаю, что ты сильный. Когда ты ругаешь начальника, ты тратишь свою силу. Кому ты отдаешь энергию? Ты отдаешь эту энергию ему. Ты хочешь кормить его энергией? Я хочу, чтобы ты оставила ее себе. Мне нравится, когда ты наполнен энергией. И все. Произошла индоктринация. Вы поменяли ему точку зрения. И дальше, как только он приходит, начинает ругать, говоришь, ну опять ты кормишь этого злыдня. Он с тобой справился. он снова сумел тебя развести, развести жидко. Почитай про ассертивное поведение и в следующий раз закати начальнику настоящего зануду такого, чтобы он знал, с кем он связался. И будет вам хорошо. И мужу будет хорошо. Это не Робинс, но теперь Тим. И последнее, пятое, методика ассертивного поведения – это открытое сердце. Это искренне рассказать то, что вас объединяет. Почему-то про эту методику многие забывают, но она прекрасно работает. Поэтому внедряйте. Если внедрению ассертивного поведения мешает страх, сказала, так, иди отсюда, сказала нам кто? Лена Титова. Ну, если это та Лена Титова, которую я знаю, которая прошла ШК, духовную интеграционнику, то этот вопрос у меня вызывает удивление. Если у вас страх мешает, точнее порождает внутреннюю агрессию, это мешает практиковать ассертивность, попробуйте практиковать на безопасных людях. Начните с тех, с кем не страшно. Со своих детей, своего мужа. В конце концов, ну опять поругаетесь и все. Если начальник знаком с таким шаблоном поведения, то просто смотришь на него и говоришь, мы же умные люди. Мы же можем договориться. Поверьте, когда два мастера сталкиваются на одной доске, эта фраза решает очень многое. Я вижу вас, вы видите меня, мы оба владеем этими методиками. Мы можем договориться без них. Иначе все просто очень затянется. Я вас уважаю. Надеюсь на встречное уважение. Что мы можем сделать, чтобы и баланс сохранить, ну и так далее. А если дочка жалуется на своего парня, его родителей, вы можете ответить фразы из семейного семинара, который был позавчера. Доченька, любимая, я могу встать на твою сторону. И, конечно, я тебя люблю. И, конечно, мне не безразличны твои отношения. И именно из любви к тебе я делаю все, чтобы в них не влезть. Потому что стоит мне встать на твою сторону, твои отношения с мужем ухудшатся еще больше. Позволь мне не знать, что у тебя происходит. Из любви к тебе. Собственно, все. Ну же, почему рассказываем вам законы? Почему я сейчас рассказываю про ассертивность? Вы думаете, мне проще было сделать вам пару реинтеграций и отпустить? Но это неэффективно. Когда вы знаете законы, когда вы знаете ассертивность, когда вы знаете, что можно встать над ситуацией, потому что человеку можно помочь только тогда, когда ты ему не мешаешь. Вы можете управлять своим поведением осознанно. И вам не надо делать какие-то кучи реинтеграций, чтобы вытащить себя из очередной задницы, в которую запихали себя в попытке помочь человеку. Многие вопросы надо решать системно, просто понимая, что происходит, и тогда вы в это просто не вляпываетесь. Поэтому мы стараемся донести систему, на основе которой вы элементарно делаете свои действия. Поэтому я стараюсь продемонстрировать разные аспекты одного и того же, чтобы вы почувствовали, ну, как бы пообвыклись с разными сторонами применения одной и той же техники. И тогда она у вас начнет получаться на счет раз. Я вам просто поделюсь, что тот результат, который я получил за 15 лет тренировки своей уверенности, я с помощью ассертивности удвоил за 2 месяца. Просто кем я был на момент завершения 10 класса. Нет, давайте на момент 8 класса. Конец 7-го, начало 8-го. Меня не бил только ленивый. Надо мной издевались в классе даже пацаны, которые были, ну, на голову меньше меня и существенно тщедушнее меня. То есть меня сделали козлом отпущения. Если я пытался заикнуться, просто заикнуться о том, что я право имею, собиралась небольшая кодла человек 5-7, и мне быстро показывали мое место в иерархии этой стаи. Даже не то, чтобы били. Достаточно было просто коллективного унижения и нескольких тычков. У меня уже заканчивались моральные силы противостоять этим людям. Спасибо им большое. Это был мегаценный опыт. Потому что благодаря этому опыту в конце 7 класса я решил, что хватит быть хлюпиком и слюнтяем, надо становиться кем-то. Начал заниматься. Сначала гирями, гантелями, потом спортом пошел заниматься. И к концу 8 класса те, кто пытались ударить меня ногой в живот, а у нас это было очень популярным явлением в школе. И если ты, например, отлипал от стенки во время перемены, в спину обязательно кто-нибудь чем-нибудь бил. Шанс вывихнуть ногу был достаточно силен. И если я еще делал встречное движение на тому, кто бил, пытался ударить меня ногой в живот, то он улетал, а мне было хоть бы что. То есть пресс был накачанный. В среднем каждый день я делал порядка 1000 подъемов из позиции лежа. Ну, качал пресс. То есть мышцы были уже в хорошем состоянии. 100 раз отжаться, 50 раз подтянуться, это было нормой. Вот. Спасибо ребятам. Но все равно удары кулаком по физиономии были все равно неприятны. Поэтому заикаться на какие-нибудь темы, за которые можно было поплатиться, я не заикался. И к концу 10 класса я был очень таким серьезным молчуном. И прежде чем что-нибудь сказать, опять раздумал на тему того, а имеет ли смысл это сказать, к чему это приведет и получу ли я значимый результат. В итоге, когда я закончил школу и пошел в институт, я там весьма был молчаливым юношей. И только годам это к 25 мне удалось разговориться. И только годам к 33 разговориться настолько, что научился отбривать всех, кого надо, и делать то, что хочу. Итого, с 18 лет плюс 15 получил какой-то результат, когда перестал бояться всех подряд. Но к этому времени уже облысел. После где-то это годиков в 42 я наткнулся на ассертивность и капитально охамил всего за 2 месяца ее применения. Итак, открытое сердце. Открытое сердце работает что-то очень просто. Когда ты видишь, что у человека ты мотив, ты видишь, что у него какая-то боль, ты можешь просто поделиться тем, как ты переживал такую боль раньше. и как ты вылез из этой ситуации. Люди это очень ценят. Это как Маугли. Мы с тобой одной крови. Ты и я. У нас с тобой были одинаковые ситуации. Я много раз рассказывал ситуацию про дедушку в Японии. Но это было очень яркой демонстрацией пятого принципа. Поэтому, если вы не против, расскажу еще раз. А те, кто не слышали, для вас это будет, наверное, полезно. А историю рассказал японец, ныне 10-й дан айкидо. Тогда он был дзюдоистом, причем дзюдоистом 6-го, что ли, дана. Это очень высокий дан. И занимался айкидо. Айкидо у него был примерно 2-й дан. Он возвращался с тренировки. Открывается вагон метро, входит здоровенный детина, метр под 2 роста. Для японцев это редкость, ужратый в хлам, но в состоянии с кем бы подраться. И налитыми кровью глазами обводит вагон в поисках жертвы. Парень пишет: ну я подобрался, я же айкидо, дзюдоист, я ему сейчас приготовился ломить по полной программе, благо навыки позволяют. И в этот момент маленький, худенький старикашечка лет 70, весом килограмм 55, метр там, с кепкой в прыжке, говорит этому алкашу, точнее пьяному громиле: сынок, у тебя, наверное, тяжелый день. Ага. Ты выпил, наверное? Ага. Знаешь, я тоже люблю выпить. Мы с бабушкой иногда согреем сока, сядем на веранде, выпьем. И так становится спокойно. Но мы это делаем, когда на душе что-то нехорошо. У тебя что случилось, сынок? Меня уволили. Присядь, сынок. Громила присел. И дальше они задушевно побеседовали. Какой вывод для себя сделал айкидок? Он сказал: вот оно, настоящее айкидо. Айкидо было не в том, чтобы спровоцировать и ударить или бросить, а в том, чтобы так станцевать с человеком, применяя минимальные усилия, чтобы получить результат. Но этим результатом должно быть повышение твоего партнера. Такая ситуация. Вы сказали, что у эмотива слабая нервная система. Можно ее как-то усилить? Да, можно. Для этого есть масса упражнений. Самое простое и очень хорошее, потрясающе эффективное упражнение – это калибр. Он есть в клубе, в разделе «Библиотека». Начинаете его делать, нервная система начинает укрепляться. Другая замечательная методика, для мужчин в особенности, это планка в упоре на кулаках. 3 минуты хотя бы. Либо любые упражнения, которые можешь делать, например, отжимания, отжался сколько мог, плюс 2 раза. Присел сколько мог, плюс 2 раза. Вот эти плюс 2 раза, это потрясающее эффективное действие на укрепление нервной системы. Потому что она вынуждена в этот момент сработать через «не могу». Тело орет «не могу», нервная система говорит «будешь». И вот когда это «будешь», на силе воли ты делаешь 2 раза, это просто офигенно. Какой идет прирост к силе нервной системы. Делаешь калибр, задержал дыхание на 15 секунд, а на сколько, столько, сколько можешь, плюс 2 секунды. Да, так же, как для шизоида, так же, как для эпилептоида, Нервную систему укреплять нужно всем. Единственный типаж, который не требует укрепления, наверное, два типажа. Гипертим и пронаял. Эти маньяки, им не надо ничего с нервной системой делать. Если они ее укрепят, тогда всем придет полный хрантец. Вот. Итак, дорогие друзья, узнали, как защищать границы, узнали, как менять свою точку зрения на ситуацию, чтобы у вас не было потребности импотировать человека, потому что и так все уже прекрасно. Гипертим. Гипертим, он же маниакально-депрессивный товарищ. Маниакал. Знаете, Карлсон такой. Молодец еще, давай пошалим. И шалит по полной программе. Приезжают ко мне депрессивные друзья. Говорят, пошли в баню. Пошли. В Рязани. Дочный вопрос. Пошли. Сели на машину, ломанулись в Рязани. Сходили в баню. Лучше его калибр делать с утра. Трудно дается задержка на калибре. Не грустите. Можете 5 секунд, делайте 5 секунд плюс 2. Можете 9 секунд, значит 9 секунд плюс 2. Не получается 15, ну пока не получается. Со временем будет. Вот. Что такое жертва? Вы уже поняли? Как эмотив через жертву управляет своей реальностью и заставляет всех его ненавидеть. Каждый раз, когда чувствуете себя жертвой и начинаете думать как жертва, ответьте себе на вопрос, кого я хочу сделать своим врагом? Как только вы это поймете, потребность стать жертвой пропадет. Ну или второй вариант. За что я хочу себя наказать? Алексей, вам тех двух, которые я дал, хватит за глаза. Каждый раз, когда мы сделаем себя жертвой, мы кому-то мстим, делая кого-то себе врагом. Все. Если вы это вспоминаете, потребность быть жертвой отваливается сама. А Наталья, да, когда делаешь 15 секунд задержки калибра и все упражнение 11 минут, да, увеличиваете задержку до испарения. То есть вот красная физиономия должна быть после каждой задержки. Даже не то, что физиономия, все тело. А когда мы в жертву мстим на себе, мы никогда не мстим себе. Себя мы наказываем, но мстим мы кому-то. Жертва, она всегда демонстративна. Посмотрите, до чего вы меня довели. Как мне больно. Моя жизнь почти закончена. Все из-за вас. Я готов покончить с собой, чтобы показать вам, какие вы сволочи. Кто эти они? Кто те самые они, которым мы это показываем? И сразу все становится на свои места. Это как ребенка спрашивают, ты для кого плачешь? Для мамы. Мама видит? Нет. Говорит ребенок, переставая плакать. В жертве мы наказываем себя, но для кого-то всегда есть тот, ради кого мы жертва. Поэтому, друзья, ответьте себе на вопрос, как только почувствовали себя жертвой, для кого? После этого захочется сказать, вот вам, вот, вот, вот, не буду я жертвой, не хочу я быть жертвой. У меня лучше с вами будут хорошие отношения, чем я сейчас сделаю вас своими врагами, и мы разбежимся. Вы действительно разбежитесь? У вас не останется шанса. Вы доведете человека до того, что он будет вас ненавидеть. Да, да. Жертва – это манипуляция чистой воды. Наказываем себя, мстя другим. Выбью себе глаз, чтобы у свекрови была невестка кривая. Роман, я сейчас только и рассказываю про мотивы в семье. Извините, что не сказал это четко и ясно. Для того, чтобы в семье и мотив позволил себе сбросить со своей спины всех, кто на него влез и погоняет, он должен начать использовать ассертивное поведение, в первую очередь, выстраивая свои границы с этими людьми. Затем он должен начать укреплять свою нервную систему, чтобы не срываться, когда его попрекают и говорят, что он тварь бессовестная. А он, наоборот, тварь очень совестливая. И тогда у него пропадает необходимость чувствовать себя жертвой. И даже если его сумели загнать в позицию жертвы, он должен ответить на вопрос, ради кого я сейчас жертва? Ради мужа? Это что, мой единственный способ с ним развестись? Только через могилу? Ах, хрен тебе, дорогой! Я лучше с тобой разведусь так, счастливая и живая. И когда принимаешь такое решение, начинаешь чувствовать, слушай, а у меня как-то с чувством собственного достоинства стало лучше. Уверенность в себе появилась. Я, оказывается, в лицо посмотрела тому решению, которого боялась многие годы, и ради того, чтобы оставаться замужем, была готова терпеть любое издевательство, насилие. Более того, не только терпеть, создавать. Как только так и говоришь, тадын, ситуация сильно поменялась. Из жертвы стала самодостаточным человеком. А дальше можешь переходить. И когда у меня руки так, мне все равно, на какую сторону у тебя тюбетейка. Но фишка в том, что если вы себе вовремя ответите, чего вы боитесь, дорогие мотивы, вы перестанете ради этого прогибаться. Станете более адекватными в общении. И будет вам с честью. Была такая хорошая, стала злая. Говоришь, папочка, но это ненадолго. Я перебешусь и стану еще лучше. Но я буду себя уважать, со мной придется договариваться. Да, дорогой? Ты можешь к этому подготовиться. У тебя еще есть время. Да, и будут договариваться. Перестанут манипулировать. Давить на жалость. Обвинять. И это надо делать в семье. повторюсь, ассертивность, укрепление нервов, отказ от жертвы. Спрашиваю ребенка, ты для кого плачешь, ребенка, ты для кого ругаешься? Хороший вопрос. Не в бровь, а в глаз. Если вы ответите на него, я подозреваю, что выяснится, что для кого-то. Наверное, для своей мамы. Отрабатывайте ее видение хорошего родителя. Выяснится, что ругаться нет смысла. Ребенка бесполезно ругать. Он лучше от этого не станет. Станет только хуже. Жесты, мимика и мотива. Мимика улыбчивая, сострадательная. Он повторяет ваши эмоции. Он вас зеркалит. И он, жесты у него либо вот такие, успокаивающие, либо молитвенные, либо он держит себя в руках. Может прижимать к груди. Открытые ладошки. У нас все будет хорошо. Жесты плавные, гармонизирующие. Ладошки открыты. Все для вас. Дающий жест. От себя к вам. Вот. Ну что ж. Дети выросли, их часто ругали, как исправить. Налаживать отношения. Можно ли еще раз про импринт? Можно. Нужно. Импринты мы сейчас будем убирать. И вас, дорогих мотивов, отпустят по поводу тех людей, которым вы были импринтированы. Импринт – это запечатлевание образа значимого человека в момент, ну, когда он становится значимым, в момент, когда он вас спасает. И если это было в детстве, вы запечатлели, скорее всего, родителей, то дальше вы начинаете искать тех, кто будет похож на импринтированную персону чем-то. Желательно всем. Я уже рассказывал, что у меня был импринт. Женщина в белых туфлях и с длинным носом. И как меня возбуждали длинноносые белотуфельные женщины, это что-то с чем-то. Стоило мне это рассказать, на одном из тренингов одна девушка на второй день надела высокие белые сапоги. С носом там тоже было все хорошо. И дарцевала мимо сцены. Я на нее смотрел, про себя хихикал, потому что я это уже отработал. Это уже не срабатывает. Поэтому я об этом спокойно говорю. А та девушка меня спасла, пацана мелкого, от пацанов более крупных. И хотелось найти себе такую девушку, потому что она же защищает. Мне же страшно. А та же защищает. Поэтому мне нужна такая же. Ни больше, ни меньше. А так как такую же не найдешь, найдем хотя бы отчасти похожую. И тогда все будет хорошо. Соответственно, слова, которые использовал импринтированный персонаж, мимика, жесты, которые использовал импринтированный персонаж, способ его одеваться, тон голоса, интонация голоса. Все это очень важно. И мы начинаем бессознательно притягивать именно тех, кто обладает такими же качествами. Ну какой может быть и мотив? Сангвиник или меланхолик. Ну, не холерик, не флегматик. Не, наоборот. А сангвиник или флегматик, но не меланхолик. Меланхолия это уже для них совсем ужасно. Они же позитивные все-таки. Вот. И наша задача с вами, дорогие друзья, сейчас реинтеграции проработать, во-первых, импринты, которые у вас были, во-вторых, проработать те решения, вследствие которых вы стали эмотивами. Решение, когда вы ответственны за все, что происходит в этом мире. Что даже не то, что ответственны, вы виноваты во всем плохом, что происходит в этом мире. После этого мы запустим процесс создания с точки зрения, когда в мире уже все прекрасно, и наша задача всего лишь помогать людям увидеть, что все уже прекрасно. Мы не будем делать за других. Мы будем помогать другим стать самостоятельными и осознанными. Согласны? Соответственно, все остальные практики после этого будут гораздо легче. Ну, понеслась. Ох, ура. Сели поудобнее. Закройте глазки. Сделайте глубокий вдох. И медленно, спокойный выдох. И снова вдох. И выдох. Почувствуйте, как с каждым вдохом-выдохом вы становитесь мягче, расслабленнее, теплее. Погрузите внимание в свое сердце. Может быть, вы почувствуете или не почувствуете. Может быть, вы увидите ту любовь, которая царит в вашем сердце. Любовь, которая наполняет вас. И, возможно, в середине сердца вы сможете увидеть или почувствовать маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше. И вот уже занимает все доступное пространство. Она светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте ему напитать вас, ваше тело, каждую ткань, каждую клеточку. Напитать божественной любовью. Позвольте себе раствориться в этой божественной любви. Растворите в ней свое тело, мысли, эмоции и даже свое я. И сейчас, когда мы растворены в божественной любви, наши души пообщаются. И ваша душа сможет исцелить все моменты ориентирования, которые у вас были в этой жизни. Сейчас ваша душа пробежится по всем событиям вашей жизни, в которых вы решили, что вы ответственны за то, что происходит, и вы решили взять эту вину на себя. В каждом из этих событий вы увидите, что это была не ваша задача. Для кого-то это была задача их родителей, других значимых взрослых. Но вы там просто наблюдатель. И вы ни в чем не виноваты. Сейчас вы увидите десятки, а может быть и сотни таких событий, как в калейдоскопе. В каких-то событиях вы вклинивались в отношения двоих, в каких-то это были отношения с вами, но у них вы тоже не несете никакой вины. Вы просто помогаете человеку увидеть самого себя. Вы для него как зеркало, а он зеркало для вас. Сейчас ваша душа просмотрит все события вашей жизни, в которых вы приняли неправильное решение. Решение, что единственный способ изменить ситуацию – это наказать себя самого. Сейчас ваша душа отыграет другой способ управления ситуациями, когда нет нужды обвинять себя, когда вы можете просто предпринять какое-то действие, подойти к человеку, обнять его, сказать ему, что он прав, вместо того, чтобы отстаивать свою правоту и жестко подавлять людей в тех или иных случаях. Сейчас ваша душа пробежится по всем событиям вашей жизни, в которые вы из вежливости, из интеллигентности или еще из каких-то побуждений прогнули свои границы навстречу кому-то, позволили человеку потоптаться на вашей территории, не смогли мягко, но настойчиво защитить себя, свои границы, свою территорию. И в каждой из этих ситуаций вы можете увидеть или почувствовать, что у вас достаточно силы и достоинства, чтобы защитить себя в любую секунду, в любой ситуации. Прекрасно. С белого света создайте свое новое я. Я человек самостоятельного, сильного, но при этом доброго и чуткого. Человека с высоким уровнем сознания, который видит причины того, что происходит, и может буквально одним словом поменять ситуацию таким образом, что страдающий человек обретает внутренний ресурс, внутренние силы. Создайте свои эмоции и чувства и свои прекрасные мысли. Мысли проницательного, сильного человека. Создайте свое крепкое тело. Почувствуйте единство своего тела, мыслей, эмоций и своего я. Потянитесь вверх или в сторону, открывайте глазки и возвращайтесь здесь и сейчас. Спасибо. Ну что, друзья, вам надо это теперь поставить в расписание. Что вы будете делать, как вы будете делать, как вы будете отрабатывать калибр. Как вы будете отрабатывать ассертивность. И за каждое правильное применение, перепозиционирование и отказ от жертвы хвалить себя.